И вам не хворать. Комартакши я покинул со спокойной душой. Переместившись в свою квартиру, я занял тем, что запланировал еще полтора года назад, хотя на самом деле вчера. Ночь с субботы на воскресенье и само воскресенье я пропускаю, потому что запой. Встретимся в понедельник. Слишком много всего. Гермиона Поттер. Не то чтобы я не переживала за брата, но со вчерашнего вечера из квартиры он не выходил. Еще и сожительницы наши, по совместительству сотрудницы пиццерии, попросили проверить меня, что там внутри происходит. В квартире брата имеется в виду, поскольку, с их слов, двери открываться не хотели ни в какую, а на стук он не отвечал. В принципе, никакой реакции не подавал. Если честно, предполагала, что он просто отсыпается. Вид у него был немного измученный, после возвращения из Камартаджа. Ну, это вполне возможно, все же он маг совершенно другого уровня силы, и магические манипуляции, применяемые им, требуют колоссальных трат, во всех смыслах. Стучать в дверь, как это делали девушки, я не стала, как и выламывать ее. Уверена, что уровень моих магических открывашек не идет ни в какое сравнение с уровнем баррикадирования, наложенным братом, если таковое и присутствует. Так что, я просто телепортировалась внутрь. Удалось, значит, антиоперационного щита он не добавил, что не может не радовать. «Гарри, ты тут?» — старалась говорить тихо. Мысль о том, что он спит, все еще не покидала голову и оставалась приоритетной. Но это оказалось не так. Ответом мне стал очень тяжелый вздох. «Да». И короткое «да-да». Войдя в гостиную, я увидела не самую приятную картину. На полу сидел Гарри, в той же одежде, в которой вернулся. Вокруг него было разбросано огромное количество пустых бутылок, а из одной он допивал прозрачную жидкость. Я не буду спрашивать, все ли хорошо, и так понятно, что нет, отнюдь. Я так лечу разум, да и это всего лишь чистый спирт, еще пару лет и я его почти не буду чувствовать. Почему? За все в жизни приходится платить. Я заплатил тем, что восполняемо, потеря его временно, и если понимать, что делать, то несущественно. Вот как он это делает, не читая мысли, ведь о сути состояния я собиралась спросить после того, как мы разберемся с проблемой алкоголя. Да, а можно ли чистый спирт воспринимать как алкоголь, и чем же ты заплатил, и что приобрел? Брат даже не пытался смотреть в мою сторону, полностью сконцентрировавшись на чем-то в пространстве перед собой. Будучи бессмертным, я не должен считать время, наоборот, наплевательски относиться к оному, ведь что мне день, год, столетие? Но на деле оказывается все наоборот. Мне его катастрофически не хватает, и знаешь, что? Я его купил. Купил лишние полтора года, поместил их в 24 часа и внес оплату, свой рассудок. Полтора года одиночества, меня только подопытные развлекали, пару раз, все же они не люди. Нет, люди, но я их таковыми не рассматривал. Ну а то, чем я сейчас занимаюсь, реабилитация. Ноль мыслей, ноль всего. Почти. И долго тебе так реабилитироваться? Надеюсь, что нет, ибо у меня абсолютно нет идей, как вытаскивать Гарри из этого апатического состояния. Обращаться же к кому-то за помощью, а могу ли я это сделать? Личную инициативу он мне простит, наверное, а что ждет прибывших со мной, боюсь даже представить. Не волнуйся, недолго, к утру понедельника я буду живее всех живых, мне организм в принципе не позволяет быть непреисполненным энергией. Да и не впервой я так реабилитируюсь, бывало, я так больше недели мог сидеть и ничего, но за беспокойство спасибо, я ценю это. Несмотря на убедительность его слов, оставлять его одного не хотелось, ну или хотя бы на как можно большее время отвлечь от вот этого, со спиртом связанного. От разговора он не отказывается, так что воспользуюсь этим, как смогу. Ну а, чтобы процесс отвлечения происходил удобнее, не только для меня, трансфигурировала за спиной брата небольшую стенку, обитую мягким материалом, села возле него, опершись спиной о стенку. «Дай угадаю, тебе интересно, чем я занимался эти полтора года?» «Да как он это делает-то?» «По глазам вижу, что да, деваться мне, судя по всему, некуда, тогда слушай». Слушать пришлось недолго, пусть и с пояснениями, но от силы один час. И, казалось бы, Гарри мне объяснил его прогресс всего по трех достижениях, зато каких. В моем мире, да и в его тоже, нам настырно вкладывали в голову, что вот вам Оливандер, с ним вам и сотрудничать. Про других не то что изготовителей, продавцов хотя бы, нам никто ни разу не упоминал даже. И как быть, если другие варианты есть, но их от тебя скрыли или запрещают пользоваться. Оливандер ведь не вечен, и изобилием учеников его общество не выделялось. Просто передать его магазин кому-то подконтрольному министерству, и что дальше? Пытаться впарить неликвид? Его много, спорить не буду, хватит минимум на 5 поколений вперед, но это если учитывать только количество. На одну палочку может приходиться с десяток подходящих волшебников, на одну, убого шаблонную, а полноценно правильную или хоть ту же ширпотребную, ждать не от кого. Гарри же избавился от этого ограничителя. Дайте только материал, и концентратор любой формы вам доступен, лишь бы денег заказчику хватило. Процесс изготовления занимает время, но оно того хотя бы будет стоить, во всех смыслах. Дальше он мне рассказал о том, какие странные бывают договоренности между магами, с уровнем силы как у брата. Суть договора сводилась к работе с плотью, о полноценном создании тела. Об этом я случайно узнала еще 1,5 месяца назад, в документах брата. Сейчас же он добавил подробностей, не самых приятных, но все же терпимых. Во мне нет страха перед трупами, и уж тем более перед изуродованными трупами, разложенными по баночках внутренними органами и прочему, но только отвращение все же присутствует. Это просто неприятно, как видеть, так и слушать о таком. Последним достижением стала работа с душами, а также возможные перспективы. Из последнего мне очень понравилось то, как он прошелся по умственным возможностям Тамаридла, он же Волан-де-Морт, он де Володька. С последним его именем так и не поняла шутки юмора, наверное, это такая издевательская версия его прозвища. Гарри сказал, что раз он смог, то и кто-то другой сможет повторить его достижение, да тот же Том. Учитывая его патологическую боязнь смерти, так тем более, но он решил пойти по пути наибольшего сопротивления, буквально раздробив и душу, и рассудок. С крестражами то оказывается все ну очень непросто и однозначно. В принципе, можно таким заниматься, но только обладая огромным терпением и желательно долголетием, как у Гарри, ибо данный вариант усиления себя собой же, мягко говоря, очень долгий по времени. Вариант брата же предполагал еще чуть-чуть постараться, и если не в каждом бою, то как минимум в каких-нибудь решающих битвах заниматься полноценным суицидом. Потому что даже если тебя авадой приложит, душа всего лишь оборвет связь с телом, но не отправится на перерождение, а благодаря подстраховке полетит вселяться в подготовленное заранее тело. Также и с пожирателями смерти, в зависимости от периода адаптации души в новом теле, они могли каждые 2-3 недели устраивать полноценный локальный ад, буквально уничтожая неугодных одного за другим. Но нет, Том выбрал путь, который привел его к тому, к чему привел, собственно говоря. К сожалению, больше в голову никаких отвлекающих маневров, не вызывающих подозрения и недовольства Гарри, не приходило. А может и не нужно этим заниматься, он много старше меня, знает, что делает, да и с его же слов, это у него не в первый раз. Да и сами попробуйте в одиночестве пробыть 1,5 года, посмотрела бы на вас. У него хотя бы, как он сам сказал, реабилитация, ну, мирная и спокойная. И только я собралась поблагодарить его за рассказ и телепортироваться в свою квартиру, как за нашими спинами прозвучал звук, чем-то похожий на аппарацию. Моя реакция понятна и ожидаема, непонимание и удивление. Ответная реакция Гарри была совершенно другая. От усталости на лице не осталось ни следа, только собранность и злость. Обе руки по локоть он превратил в драконьи, активировал, судя по внешним эффектам, 2 защитных заклинания и резко поднялся, готовясь выстрелить в возможного врага да чем угодно, учитывая его внушительный арсенал. Вновь звук аппарации, но Гарри ничего не предпринимает. Осторожно поднимаюсь сама. В 2 метрах от нас, прямо над столом, происходило что-то непонятное. Перед нами завис остаточный след от перемещения, буквально последний мил аппарации, когда в воздухе остается маленькая черная точка. Только вот наша исчезать не собиралась, наоборот активно пульсировала, как будто пытаясь кого-то вытолкнуть с другой стороны, и происходило это с огромным скрипом. «Покой нам только снится», — со злостью произнес Гарри и щелкнул пальцами. Сразу после этого пульсирующую аномалию окружил фиолетового цвета барьер, прямоугольной формы. Еще один щелчок, и появился 2-й барьер, побольше и другого цвета, темно-синего. Ну и контрольный, правило 3, оно, сука, такое. 3-й барьер был круглым и почти невидимым. Что за правило 3? Гарри сам говорил, что мне еще учиться и так до горизонта, вот и почерпну сейчас немного опыта. Простая статистика. 2 раза удача, Один раз неудача или один раз удача и два раза неудача. В нашем случае, если не будет исключения, а его не должно быть, гость, назовем его так, обладая даже лютейшей удачей, барьер не проломит. Ну а будет излишне активничать, убью. Каково тогда исключение и почему мы должны его игнорировать? Сущности, превосходящие меня по силе, они любители комфорта и таким вот способом никогда не будут перемещаться. Не знаю, вкачают больше силы на создание нормального портала, жертв принесут для той же цели, но тащить свою драгоценную жопу по трубочке толщиной с карандаш или вообще иголку, точно не будут. Разве что ради бегства, спасения своей шкуры. А если все же тут окажется исключение, экстренная телепортация тебя и персонала в Санкторум, срочный вызов старейшие с вероятностью в 90% сражения на смерть. Шансы на победу у нас, к слову, будут в районе 20% и ниже в зависимости от того, кто припрется, а это очень много. Что-то не очень радостный расклад. Сейчас и узнаем. Аномалия начала пульсировать чаще и самую малость разрослась вширь, после чего изрыгнула из себя чье-то тело, которое неслабо так ударилось об установленный братом барьер. Аномалия на этом не успокоилась, увеличившись еще немного, резко втянулась сама в себя и как будто взорвалась, оставив после себя всплеск энергии, который еще раз приложил чуть привставшее тело об барьер. Мы все же подождали, пока гость очухается и встанет, повернется к нам, дабы представиться, для начала. Люпин, лучше бы не поворачивался, вот честное слово, как и попадал в этот мир. Очередной дегенерат из огромной группы таких же умственно одаренных, помогавших мне ежегодно участвовать в смертельно опасных приключениях. Так еще и оборотень, этот урод вообще понимает, что натворил, да и как он мог сюда попасть. Он тебе знаком, к сожалению. Спасибо за дементоров, спасибо за возможную ликантропию и смерть. Великолепно, как только вытащу из него все маломальски полезные сведения, станет тебе учебным пособием. Я прекрасно поняла, о чем говорит Гарри, до этого я лишь единожды копалась во внутренностях инопланетянина и разучивала некоторые заклинания на животных. Сейчас будет живой человек, хотя кого я обманываю, не человек он, раз детей из-за личной тупости подвергает смертельной опасности. Очередное животное, разговаривать разве что умеет, но это легко исправляется, хирургически. В моем мире тоже такой тип существует, лишь с той разницей, что его Дамблдор в школу не притащил, не успел. Я его раньше убил, Дамблдора. С твоих слов, он даже для тебя не представляет никакой угрозы, пусть и нормально учиться ты начала всего месяц назад. В принципе, Гарри прав, быстро перебрав в уме арсенал умений, как старых, так и новоприобретенных, обезврежу я его без труда. Разговаривать с ним будем или сразу в подвал? Ну разумеется, мы сначала его выслушаем. Это ведь считай бесплатное выступление комика, пусть и специфическое. Юмор в жизни важен, вот и посмеемся. Спокойно обговорить дальнейшие действия мы с Гарри смогли потому, что Люпин хоть и всматривался во все стороны, в нашу наиболее сильно, силуэты людей всяко интереснее обычной мебели, полноценно прийти в себя он смог только спустя минуту после последнего взбрыка аномалии. Подошли ближе, не убирая барьеры, нас ведь интересуют только получается, смешные слова в исполнении ни самого хорошего преподавателя, ни самой хорошей магической школы. Уж точно не раздражающее и быстротечное сражение с последующей вивисекцией. Гермиона, я тебя нашел, я смог. Скорее, отменяй эту магию, Дамблдор тебя ждет, вся магическая Британия тебя ждет. Только ты можешь победить того, кого нельзя называть. Разозлиться не успела, поскольку рядом стоящий брат заржал с такой силой, что вообще все мысли из головы улетучились. Хм, а в чем тогда юмор, если это смешно? Не понимаю, где вас только таких находит, ха-ха-ха, хотя, зачем я вообще спрашиваю, это же стиль Дамблдора, собрать вокруг себя убогих, навесить на каждого ярмо вечного долга и указывать пальцем в сторону врагов, но сейчас прямо джекпот нам достался, нытик, задержка в развитии, работа по методичке и тотальная слепота касаемо неприкосновенности детей, не лезь не в свое дело, на кону жизнь жителей целой страны и кто ты вообще такой? Гарри Поттер, брат той, кого ваш отряд пылающей курицы так рьяно желает убить, но не это главное. Главное то, что мне совершенно плевать на то, от мертвого или от живого тела использовать часть тебя, чтобы попасть в ваш мир и привести магическую Британию к согласию. Желаешь у него еще что-то спросить? Скорее у тебя, с ним как раз-таки все понятно. Когда смеяться, тут нужно прочувствовать тонкость ситуации. Ущербное создание нагло врывается в твои владения и требует у тебя буквально умереть за тех, кто тебе безразличен, абсолютно. Я бы еще понял, если хитрость использовалась, ну или банальное превосходство в силе, но вижу только тупость и наглость. А еще я рядом стою, действительно смешная ситуация получается. Да, о чем вы вообще говорите? Там гибнут маги, у нас нет времени. Гермиона, от тебя нужна только капля крови, ритуальную фигуру я сам нарисую. С твоей я разобрался, так что создам такую, которая отправит нас назад, в Британию. Это все неправильно, нет, исключать ситуацию, сродни этой нельзя, к тому же она как раз таки произошла, просто, что он вообще несет, почему ведет себя так, как будто мне достаточно его увидеть и я безоговорочно выполню любую его волю. Исполнение воли старого урода слишком уж кривое, максимально неэффективное, плюс реакция на внешние факторы, на наличие у меня родни, на его возможное расчленение, умерщвление, в конце концов. Империя так долго не продержится, к тому же нужно учитывать влияние межмирового перемещения, здесь требуется нечто долгоиграющее, боюсь даже представить, сколько у него сейчас в голове закладок. Правильный вывод, хвалю, только не начни его жалеть за отсутствие выбора. У Британии был выбор, но вместо того, чтобы в очередной раз убрать выскочку, они дали ему вообще все. Мы сами создаем своих монстров, Британия вот, на этом поприще, в некотором смысле даже выделяется со своим Дамблдором. Что ж, повеселились и хватит, возвращайся к себе, я скажу, когда с ним закончу, отдыхай. Хорошо, до. Закончить фразу я могла, но последующее происшествие напрочь отбило желание, вместо этого захотелось выразиться чем покрепче. Происходящее выглядело, вроде бы не опасным, но каким-то идиотским что ли. К тому же Гарри, хоть и обеспокоен, впрочем, больше недоволен, страха как такового не испытывает. Про Люпина нет смысла говорить, отчаянно требует ответов, а что тут происходит? А происходило вот что. Пол просто взял и начал сиять всеми цветами радуги в виде клякс переливающихся, чуть выше колен нас как будто парализовало и начало втягивать куда-то вниз или внутрь чего-то. Барьеры из-за появления радужного нечто схлопнулись только так, так что Люпина засасывала или затягивала куда-то вместе с нами. На вопросы третьего лишнего Гарри не обращал внимания, но на мой ответил. Если это то, о чем я думаю, то велика вероятность тебе сегодня увидеть мою наичернейшую сторону. Нас буквально крадут из этого мира, дабы мы стали так называемым героями уже в другом мире. Решали все их проблемы, и вишенкой на торте являлось бы спасение мира в частном и целом. Тебя уже так похищали, засасывало, затягивало нас медленно, так что я вполне успевала чуть лучше разобраться в ситуации, заранее подготовиться к новым потрясениям или опасностям. Хотя, наблюдая за братом, за тем, насколько он расслаблен, нас там никакая опасность не должна поджидать. Да, было дело. Если коротко, то меня в кратчайшие сроки обучают, с помощью одного модного артефакта, навыку обращения с оружием, магии и еще чему-нибудь на сдачу, а после отправляют зачищать локацию с монстром. Монстр, по их версии, главное зло из существующих, или промежуточное, неважно, а важно то, что после монстра нас ожидают сокровища. Вот и династия того королевства одного за другим призывала, точнее крала людей из чужих миров, дабы те достали им сокровища, а после их убивали. Сейчас нас ждет нечто подобное, скорее всего. Не волнуйся, даже если нас уверят, что вернуть назад не смогут, это сделаю я. Все равно как-то неприятно, несправедливо. Нас уже по локоть погрузило в радужную лужу. С первым утверждением согласен, со вторым поспорю. Уроды с той стороны считают, что им все дозволено, они сильнее, опытнее, еще и сходу ставят призванного в невыгодное положение, по всем пунктам. Или ты с ними, или тебя ждет голодная смерть, в лучшем случае. Но вот какое дело, они умудрились призвать не очередного безнадегу, а меня. В этот момент лужа добралась до наших голов и разговор мы прекратили. Еще спустя минуту нас поглотило полностью. Никаких особенных ощущений не было, ни хороших, ни плохих, мы просто висели в пространстве, состоящем из той же самой радужной лужи. Висели себе и почувствовали, как нас резко подняло вверх, если тут вообще приемлемо понятие сторон. Произошло то же самое как с засасыванием-затягиванием, только наоборот и намного быстрее, не за пару минут, а секунд за 5. Стоило только радужной жиже исчезнуть, как Гарри тут же активировал вокруг нас барьер, поднял и зафиксировал в воздухе люпина, еще и силенце на него накинул. Сам же достал из пространственного кармана небольшую металлическую пластину, увеличил ее в несколько раз и начал создавать на ней ритуальную фигуру, только я такой еще не видела. Я создаю временную тюрьму для люпина, по методике, добытой в другом мире маги. Вспомни обретение пространственного кармана, почти то же самое, только для живых. Я этого мудака просто так не отпущу. Можешь пока осмотреться, оценить обстановку. Закинула нас в большой, насколько могу понять, тронный зал. Ну а что, перед нами на возвышении, на огромном вычурном кресле сидит бородатый мужик в короне, украшенный таким количеством камней, что даже как-то бредово смотрится. Да и сама одежда короля пестрила цветами золота и серебра, а также обилием меха, что глупо, ведь если верить погоде за огромным панорамным окном, даже в тени должно быть жарко. Ну да, так и есть, стоило над этим задуматься, как и ощущение высокой температуры само собой появилось. Много высоких колонн, мраморный или около того пол, полупрозрачные отрезы ткани свисают то тут, то там, стены и потолок в дополнительной лепнине, рисунках или резьбе. Что еще можно сказать, типичный тронный зал, наверное, я, по правде говоря, о подобном только читала. Даже если сравнивать главный зал Хогвартса, то тут всяко вычурнее все выглядит. У нас же только трон старого мудака из общей картины выделялся. Но интерьер это такое, он сегодня есть, а завтра нет. Лучше сконцентрироваться на людях, находящихся здесь. Король не интересен. Чуть ниже трона стоит лысый престарелый мужик, в белой мантии, в руках он держит золотой посох, точнее позолоченный, даже мне под усилением будет трудно таким весом управляться, а тут пенсионер. Возле каждой колонны, а их 5 по обе стороны, стоят стражники, должны быть они, латы в наличии, у каждого алебарда в руках, еще и меч на поясе. Чуть впереди от стражи, тоже по обе стороны находилось по 2 мужика в балахонах и с посохами. Хаем, посохи то необычные, слишком много письмен на древках, видимо некий аналог местных рун. Значит маги, переместили же нас сюда как-то и кто-то, и судя по их ничего не понимающим и обеспокоенным рожам, это их рук дело. Пленение. Пластина вновь уменьшилась и подлетела к груди люпина, после чего он исчез в сиянии, которое всегда появлялось при работе с пространственным кармане. После чего пластина вернулась к Гарри и исчезла в кармане шорт, став щит от маги. Среагировала я сразу, мощь стенда активировался без заминки, одно из полезнейших заклинаний, не требующих палочки и больших трат, но на всякий случай палочку тоже достала, только вот, похоже, что зря, поскольку защищаться мне пришлось от мощнейшей волны модификации ступифая. Меня защита спасла, да и только, остальным же, не повезло от слова совсем, даже дернуться никто не успел. Я займусь королем. Если хочешь, можешь покопаться в голове магов или вот того святоши. Гарри свою цель отлевитировал к себе и внимательно посмотрел на него. Процесс с легименцией начался. Я решила не отставать, сделала так же, только чуть в отдалении. И знаете, лучше бы не делала. Бесконечный поток лжи, приказов убивать, травить, мучить, насиловать, обворовывать. Сплошная злоба и ненависть ко всем, принявшая форму высшего религиозного чина в этом мире. Финита. Круция. На немой вопрос от Гарри, ответила коротко. Все и дети. Брат ничего сказал, просто продолжил заниматься своим делом. Долго моя пытка не продолжалась, заклинание немного затратное, даже с концентратором. Но и просто так отпускать его я не собиралась, поэтому, наложив на того силенца, прицелилась в правую ступню и скостовала проклятие гниения плоти. Судя по возвратившейся на лицо, как его там, понтифика, гримасе боли, все сработало как надо, только это не конец. Ни мне, ни брату не улыбается чувствовать запах гнилой плоти, так что я связала тело и отлевитировала оно и куда-то за трон. К этому времени со своей задачей справился и Гарри. Как я и предполагал, никакой беды нет, уроды соседнее королевство решили захватить. Там такой план намутили, подстава на подставе, серьезно подготовились, а тут на тебе, смерть пришла. Ты меня прекрасно слышишь, специфика заклинания позволяет, сейчас к тебе вернется возможность двигаться и говорить, надеюсь ты понимаешь, что с нами нужно говорить уважительно и без капли лжи. Да, трупы то краши в гробы кладут, настолько плохо выглядел сейчас король, бледный и трясущийся как лист на ветру. Нам абсолютно плевать, что вы себе там надумали, нам достаточно вернуться домой, понимаешь, к чему я клоню. Если мы этого не получим, то я реализую строки одной песни и все закончится для тебя очень грустно». Соображалка у короля включилась на удивление быстро, даже трястись перестал. «Одного только не пойму, Гарри слишком утвердительно заявил, что сможет вернуть нас назад, зачем же тогда он требует этот у короля?» «Да, да, это возможно, мы можем сделать это прямо сейчас. Если только уважаемый маг вернет возможность двигаться моим магам, они тут же получат соответствующий приказ от меня. Действуй!» Щелчок пальцами и маги в балахонах задвигались. «Атакуйте их!» «Вот урод что!» Гарри знал, точно, легименция. Он не переставал читать его мысли, поэтому и среагировал гораздо быстрее, чем я услышала крик отчаянной попытки короля себя спасти. Теперь уже точно попытки, ведь те маги вспыхнули как спички, а белое пламя превратило их в обугленные трупы всего за несколько секунд. Пришлось уже самой отодвигать подальше от нас трупы. Как я уже говорила, это терпимо, но неприятно. Ложь. Вы ущербны, у местных магов нет таких знаний. В той песне. Нет, прошу вас, не убивайте, берите что угодно, только не убивайте. Есть строка, связанная с тем, что кто-то посмел стать на пути и крайне сильного и обозленного мага. Жалкое зрелище. Король упал на задницу и начал отползать от брата, снял с себя корону и бросил к его ногам. Наверное, полагал, что такое количество драгоценностей станет достойной ценой за жизнь. Увы, не тот случай. Вот ты, воспротивился моей простой просьбе, солгал, напал на нас, значит, встал у меня на пути. Тело перепуганного короля пролетело по воздуху вперед, его шея легла аккурат в раскрытую ладонь Гарри. Ладонь сильно сжалась, лишая возможность дышать. «Если встанешь на пути, обручу тебя со смертью. Вечно будешь мне служить в воинстве у мертвей». Какая-то пугающая песня, впрочем, у каждого свои музыкальные предпочтения. Тело короля вспыхнуло огнем, как до этого произошло с магами, только почему огонь черный? Гарри тоже озадачен, сразу же отпустил пылающее тело и отошел назад, создавая барьер, накрывший нас обоих. «Гарри, что происходит? Если бы я знал, а вот это плохо, я привыкла, что багаж знаний брата, если не имеет практики, то теоретический аспект присутствует во всех сферах бытия. У него есть ответы на все мои вопросы, он буквально готов ко всему. Увы, это не так, это неплохо, но было бы лучше, если бы он все-таки все знал, наверное». Труп горел недолго, не больше 20 секунд, пока от него не остался лишь обугленный до черноты скелет. Он не падал и продолжал стоять, пока не распался черным пеплом и не устремился к Гарри. Пепел без сопротивления пролетел через барьер, чтобы еще раз это сделать перед вторым, наскоро созданным братом и впитался в его тело. «Гарри!» Брат молчал, это пугало, но я старалась не паниковать, поскольку у него хоть и участилось дыхание, но не более. Он закрыл глаза, концентрируясь на чем-то лишь одному ему ведомым, ответив лишь спустя минуту. «Я еще никогда с такой скоростью диагностирующие заклинания не использовал. Я в принципе так никогда так быстро магию не применял. Мотивация, будь она неладна. Пока без подробностей, но можешь не волноваться, мне не грозит никакая опасность. Предварительно я разобрался, позже займусь полноценными тестами». Это радует, хотя недовольное лицо брата говорит об обратном. Но недовольство быстро улетучилось, а на замену ему пришла усталость, не физическая, моральная. Звуки очень тяжелого вздоха, пора домой. Огромная каменная плита легла на пол, даже не буду пытаться что-либо понять из того ритуального ада, нанесенного на нее. На ней ритуальная фигура создания межмирового портала и выемка в центре для плитки с координатами нужного тебе мира. А еще страховка от дураков. После завершения работы портала, плита самоуничтожается. Важный пункт, иначе за мной уже столько дебилов гонялось бы, боюсь даже представить. Это логично, спору нет. В центр плиты он положил плитку поменьше и, сказав что-то на неизвестном мне языке, протянул мне руку. Домой. Несмотря на не самую приятную ситуацию, осознание того, что мы, казалось бы, просто возвращаемся домой, настроение мне подняло значительно. Такое простое действо, для человека, у которого до 15 лет не было ни дома, ни семьи, гости. Возвращение домой прошло в штатном режиме. Портал, гиперпространство, если его так можно назвать, ты на чем-то лежишь. В нашем случае, на полу подвала нашего дома, ибо это наиболее беспалевное и необременительное место для возвращения в этот мир. В сам подвал тоже никто просто так не возьмет и не завалится, поскольку он отгорожен комплексом чар отвлечения внимания. Ну а даже если кто и прорвется внутрь, то вот вам почти пустая комната, а где-то там, в углу, есть еще одна дверь, на которую наложен комплекс чар, аналогичен уже упомянутому. За дверью расширенное пространство, с всякими магическими непотребствами, начиная литературой, сведущие с ума неподготовленные умы, и заканчивая живыми или мертвыми подопытными, их частями тел и прочие, помогающие Гермионе в освоении новых знаний. Это было на порядок приятнее, нежели мой метод. Спасибо на добром слове. И как ты себя чувствуешь? Чьи гоняния с сеансом психотерапии? Это не про меня. Разобрать случившееся нужно сейчас, с расстановкой правильных акцентов, чтобы если поведение Гермионы, ее мотивы совершения тех или иных поступков и изменились, то минимально. А должна, в смысле, после портала у меня может что-то болеть или это как-то повлияет на магию? Видимо, придется прямым текстом. Это ведь твое первое убийство, себе подобного. Как ты себя чувствуешь после этого? Не запаниковала, просто задумалась, уже хорошо, я не сожалею. После еще десятка секунд размышлений она продолжила. Это было просто, как любая повседневная вещь. Дальше не знаю, как объяснить, это ускользает от меня. Мне однозначно не понравилось, никакого удовольствия я от этого не получила. Быть может, я не уверена, мне стало чуточку спокойнее, что такой как он больше не будет вытворять те зверства. У меня все было так же, и не сомневайся, ты поступила правильно. С каждым последующим трупом тебе будет проще относиться к содеянному. Главное точно знать, что ты избавляешься от действительно бесполезного субъекта и не переходить границы дозволенного. Невинные и дети, а также исходя из обстоятельств, но это дело опыта. Гарри, а если не секрет, скольких ты уже убил, и вот как мне сейчас поступить, сказать правду или перевести тему, что ли временно отведет сестру от столь интересного вопроса? Да, временно, не более. Посчитай, сколько ты дней прожила, получится примерно столько, плюс-минус 500, то есть не меньше 5000, как ты живешь с этим? Вопрос понятен, она как можно скорее хочет понять, как при таком кладбище за спиной остаться собой, остаться живым. Как я уже сказал, нужно точно знать, кого ты убиваешь и относиться к ним соответственно. Либо мусор, либо расходный материал. О завершении биологических процессов в теле что первого, что второго типа, не сожалеть, не плакать не буду. А повседневная жизнь, ты, видимо, уточняешь об моем окружении, семье и возможных друзьях? Да, если ты не заметила, то у меня нет друзей. Выгодные отношения с мистиками Камартаджа, не более. Добросовестные отношения с моими сотрудницами, с частичкой магической реальности, но с подстраховкой в виде контракта, ибо я слишком ценю спокойную жизнь. Ну, или ее мгновение, там уж как повезет. Остаешься ты, со слишком похожей судьбой, что ты также решила уничтожить. Вся моя правда у тебя, какая бы она ни была ужасная или противная. Остальному миру моя правда не нужна, да и не желаю я ею делиться. Звучит так, как будто это в большей мере ноша какая-то. Если убиваться самокопанием, то можно прийти и к такому выводу, еще сделать себя виноватым. Но нет, это скорее своеобразный путь антигероя. Мы творим добро, но методы наши черны до одури. Это объясняет, почему я ни с кем не сближаюсь, я человек, и я добрый, но даже видеть где-то вдалеке такого меня, с таким кладбищем за спиной, вряд ли захотят. Ну, могу себе временно позволить скрыть данный факт, пожить как обычно, как сейчас, а там как получится. Грустно это как-то, Гарри. Ты только заранее не расстраивайся, это у меня так по-идиотски жизнь устроена. Тебе точно уготована иная судьба, более радостная и не наполненная постоянными потрясениями. Да, будет такое, что прижмет к стенке и выхода не будет, придется дать жестокости столько, сколько потребуется, но с достойными и искренне любящими людьми, окружающими тебя, совершенно неважно, как низко придется пасть. Что ж, состояние Гермионы вполне себе стабильное. Убийство на нее повлияло, но я бы сказал, что в большей мере позитивно, это не может не радовать. Пора расходиться и отдыхать, ей, а я, пожалуй, поизмываюсь над недооборотнем. Кастутимпус, чудно, ход времени в этом и мире, куда нас призвали одинаковый, нас не было всего 15 минут. Возвращайся к себе, отдыхай, потрясений на сегодня нам хватило. Завтра начнется новая неделя, рабочие будни никто не отменял, как и обучение. Гермиона кивнула, обняла меня, я ответил тем же, и телепортировалась к себе в квартиру. Я же вошел внутрь сокрытого помещения с расширенным пространством. Там меня ждали рабочие столы, шкафы и две аккуратные стопки материала для всякого разного. Это были деревянные и стальные кубы. Вот из второго я трансформировал крест в человеческий рост. В него я заковал вытащенного из тюремного артефакта люпина. С любопытством наблюдал за дезориентированным оборотнем. Был даже рад, что он выжил. Это значит, что я не напортачил с созданием артефакта. Ну а его состояние меня не волнует. Мне важен лишь факт работоспособности артефакта. Вести диалог с ним тоже не собирался, поэтому наложил на него силенция, не жалея маны. Начать стоит с культовой фразы одного ведьмака. «Никак вы, блять, не научитесь». Извлекаю из пространственного кармана серебряный куб, небольшой, как раз хватило, чтобы трансформировать его в спицу размером с гвоздь-сотку. Секунда левитации, задаем вектор движения при помощи дипульса и наблюдаем за безмолвным криком пленника. Если подойти ближе, то можно даже вычленить едва слышимый звук шипения плоти на ноге. Эффектность работы того или иного механизма повышается его модернизацией. Использование более прочных деталей, к примеру. Также нельзя забывать об корректном использовании механизма, нельзя нагружать его сверх меры или наоборот, издеваться над ним излишне медленной работой. Много еще чего можно добавлять, перечислять, а веду я к тому, что мне противно находиться с таким ущербным представителем магического прогресса. Вытащить спицу и вонзить во вторую ногу заняло еще секунду. Я так и не нашел в литературе упоминания имени создателя вируса ликантропии. Впрочем, это не важно, как и не отменяет того факта, что он был гением в меньшей степени, нежели тупым идиотом в большей. Это же нужно умудриться так налажить. Сам обратиться не можешь, зависишь от лунного цикла с сопутствующей потерей контроля над разумом. Серебро, хоть и дорогостоящий материал, в некоторой степени, оружия из него много не создать, если только ты фантазией обделен. Чуточку сильнее нюх, чуточку здоровее и сильнее в человеческом обличье, это все не впечатляет, всего этого можно добиться на постоянной основе, не заражаясь ликантропией. Теперь пусть пошипит запястье, и не надо начинать крутить старую шарманку о несправедливом мире, где оборотни гонят отовсюду и гнобят почем зря, потому что, как минимум у тебя, был реальный шанс изменить все для всех, подобных тебе. Оборотень попал в Хогвартс, обитель знания и возможностей, нужно лишь лишний раз не отсвечивать и пахать. Что же выбрал ты, дайте-ка подумать. Сомнительную дружбу с тремя моральными уродами, мародерами себя еще назвали. И что в итоге? Крыса оказалась предателем, псина предал семью, себя и крестницу, олень уничтожил будущее и жены, и собственной дочери. Остался ты, и у тебя грех намного хуже, ибо имя ему – равнодушие. Спица пробила второе запястье, еще раз чуть выше по руке, еще раз и выше, еще так пять ранений, пока я не перешел к плечу, наделав так еще десяток дырок. Эх, надоели мне твои крики, пора переходить к работе и не обижайся, что останешься здесь до смерти. Ты никому нахрен не сдался. Просмотр воспоминаний прошел быстро. В этом деле мне помог ранее полученный опыт в этом деле, а еще точно сформулированные запросы, ну и убитое состояние люпина. Сопротивления я не почувствовал от слова совсем, сведения добывались только так. Также, кто бы мог знать, был получен новый опыт работы с чужими ментальными закладками. Локализация, блокировка, временное отключение, смещение акцентов, изменение контрольных триггеров и удаление. Ладно, каюсь, пусть и на короткий срок, но ты был нужен мне в качестве подопытного. Что же мне ужалось узнать? Для начала сравнил хронологию событий из миров, где жил я, и мира оборотня. Все совпало в точности до 90%, отклонение в 10% несущественно, поскольку основные события не тормозили ни на секунду. Но, есть один важный момент, время там течет в 3 раза быстрее, даже чуть больше. Пропажу Гермионы зафиксировали через 4 дня с момента перемещения в этот мир. Особых нюансов Люпин не знал, но ему сообщили, что на 7-й день в одной из комнат особняка Блэков на Гримо лежит здоровенный пласт земли с очень хорошо сохраненным рисунком ритуальной фигуры. Закладка, одна из многих, закрепилась в голове оборотня, значилось, что он бросает все свои дела, а учитывая его сомнительную пользу, его ни к чему не допускали и так, и занимается расшифровкой ритуала. Ни сам светлейший, ни преподаватель рун, ни обремененный магическим договором какой-нибудь другой знаток ритуалистики, да хоть кто-нибудь реально понимающий, в какую сторону смотреть нужно и какую книгу открыть. Нет, умственно отсталого на это дело запряг, еще и с ней по ему в помощники зарядил. Они больше спорили, нежели работали, да и по итогу, львиную долю работы сделал Снейп, в отрыве от заебывания его варкой несомненно важных запасов зелья и от Дамблдора, и от Ридла. Потрачено на это было больше 3 месяцев. На дворе уже 6 сентября, и вот, крайне недовольный Дамблдор, с его слов лично допиливший ритуал, накидал в голову Люпину еще больше закладок, которые конфликтовали, к слову, коверкая критическое мышление, и сказал оборотню пиздовать вон туда, где Гермиона. Само собой, вернуться он должен с ней, и если будет сопротивляться, то можно силой убедить. Обработанный болванчик активировал ритуал, и вот он здесь. Хм, я, может, чего-то не понимаю, но как он собрался возвращаться назад, если в его памяти нет точного знания и понимания того, как именно функционирует ритуал, над которым они со Снейпом все лето страдали? То есть, те его слова, про как-то разобрался в твоем ритуале, это не более чем самовнушение, созданное закладкой. А дальше что? 50-50, либо ритуал не сработает, что очень хорошо, либо сработает, но его дебил накалякал на отъебись, буквально, что приведет их к гибели. Ну как так, ну не может же Дамблдор быть настолько беспечным в этом деле. У него последние 16 лет, влажный сон с невъебенным планом по и правда, в чем заключается его план, судя по ощущениям, там тотальное заебывание как можно большего количества жителей магической Британии. И Гермиона в этом плане стоит на первом месте важности, вот как я должен понимать его поведение после такого. С другой же стороны, должен ли? Я точно решил наведаться к ним с ответным визитом, им явно не хватает большого добра по жизни в целом. Только сделаю я это чуть позже, через неделю по времени этого мира, нужно подготовиться. Хотя бы озаботиться максимизацией защиты Гермионы, она ведь тоже захочет со мной отправиться, дабы поиздеваться над много кем, вернуть долги, я, полагаю. Защита же ей нужна будет только от дебильных моментов, когда враг вроде бы повержен, но сука, на последнем издыхании кастует быструю и неостановимую магическую хрень, после которой важный для тебя человек умирает у тебя на руках. Нет, не в мою смену, сучеры. Хорошо, с приблудой из родного мира Гермионы разобрался, теперь можно и собой заняться, той новой способностью, столь внезапно свалившейся мне на голову. Но прежде, залатаем ранение Люпина, самую малость, и изменим его камеру содержания, полностью покрыв пленника слоем 3 сантиметров стали, оставив лишь одно отверстие на голове, чтобы дышать было чем. Как минимум в течение 5 дней не умрет, самоубийца духу не хватит, а больше нам и не нужно. Правда, есть еще один момент, связанный с ликантропией. Хрен его знает, когда именно ночью он должен обратиться. Если у него синхронизация на родной мир, то до следующего обращения ему ждать еще 20 дней, если он своим ущербным мозгом или что у него там его заменяет, настроится на местное полнолуние, то уже послезавтра он умрет от кровопотери, но это не точно. Его попросту переломает в замкнутом пространстве сплошной тюрьмы, потом в дело вступит усиленная регенерация, которая попытается исправить критическое состояние и, возможно, когда его резерв закончится, механизм регенерации зачерпнет из резерва праны, вот тогда он точно сдохнет, в облике искалеченного оборотня. Утро следующего дня, сижу, залипаю в потолок, пытаюсь понять, откуда взялась моя новая способность, что она из себя представляет, я понял почти сразу же, а недавно проведенные опыты только подтвердили мои умозаключения. Но хоть убейте, взяться этой способности было просто неоткуда. Все мои заклинания, завязанные на управлении огнем, именно драконьей сутью, это чистый анамнезис. Вместе с осколками воспоминаний, при поглощении драконьей лакримы, мне отсыпали также полный пакет знаний, как этим всем пользоваться, но засунули его настолько далеко в глубины разума, что мне только и оставалось как раз таки, как бы припоминать все заново, переоткрывать. Но с новой хренью все не так, ее точно не было, она буквально сформировалась в момент зачитывания строк песни. Да как сформировалась, всем бы такие монументальные улучшения, чего уж там. Мало того, что произошло это в считанные секунды, так еще на максимально качественном уровне. У меня к душе теперь прикреплен еще один пространственный карман, намертво, нахуй, в отличие от старого, динамического, где я свое добро храню. От него то еще есть способы избавиться, в книжке той, Об этом прямым текстом писалось, а вот от новоприобретенного пространственного кармана я понятия не имею, как избавиться. Все мои чувства в унисон твердят, что это буквально часть меня, моей души, моей сути. Нет, халяве такой я рад, но как человек мнительный, от подозрений и опасений в голове буду избавляться еще некоторое время. Перейдем непосредственно к новой способности. Названия у нее нет, что неудивительно, листочка с оным мне никто не протягивал и на ухо его же не шептал. Но, есть одно существенное, но, которое, в некотором смысле мне облегчает работу в подборе наиболее подходящего названия. Юг. Я, мать вашу, могу убивать врагов, сжигая в черном огне и пленять их души, запертые в обугленных скелетах, в свой новый пространственный карман. Пленять, чтобы позже призвать их сражаться за меня. Официально заявляю, что могу на 80% выдать наиболее достоверный косплей на Ямамото Генрюсе. Не 100%, потом что едва ли 10 тысяч градусов по Цельсию, это не 15 миллионов. К сожалению, Юг довольно дорого обходится в эксплуатации. Каждая плененная душа, это плюс один к очень тихому, невероятно тихому шепоту в моей голове, но который ты все равно слышишь и от этого невозможно отгородиться. Все, что было в арсенале ментальных практик перепробовал, ничего не помогло. Это постоянно отвлекает, нервирует и бесит, так что я пока хожу без личной многомиллионной армии и перевел Юг в спящий режим. Нет, когда-нибудь я лютую сечу устрою посредством Юга, но только при определенных условиях. Это способность нескольких дней, желательно не больше двух. Одним днем ты формишь себе армию, а вторым ты ее реализуешь, сразу же распуская. Правда, как такой план привести в действие, вопрос архисложный, враги ведь не дремлют. За некоторыми редкими исключениями, парочку раз в столетии найдется дебил, что стенка на стенку захочет сразиться еще и время сам назначит. Тогда ладно, как-нибудь душно собираю, тюрем во всех мирах много. В остальных случаях, разве что эффективно деморализовывать врага, обращая его союзников в мою обугленную армию. Гермиона, от возможности навестить дом неродной, не отказалась, что привело к временному прекращению пользования услуг репетиров, живущих рядом. Освободившееся же время она полностью посвящала магическим тренировкам. Ничего нового мы не изучали, наоборот, усиленно отрабатывали до автоматизма уже изученное. Заодно отрабатывали разнообразные методы не дуэлинга, не боя, а сразу сражения на смерть. Максимальная эффективность, ради максимально быстрого результата. Параллельно с этим, создавал для сестры защитные и вспомогательные артефакты. Защитных сделал два. Браслет-накопитель на 500 тысяч МЕ, с встроенной функцией создания противо по команде, но не все так просто. Защита создается не абы какая, а сразу на 10 тысяч МЕ. Такой магический щит выдержит практически что угодно из обычного и даже специфического арсенала, потому что тупо хрен его пробьешь. Что же касается зеленого луча, окаянного, то вот вам внимательности второй артефакт. Ловушка душ, настроенная на Гермиону, если я каким-то образом не успею или еще что произойдет, то я смогу ее воскресить. Заглаживать вину придется, конечно, очень долго, я ведь пообещал ей защитить ее от любого посягательства. Сам артефакт, ввиду своего размера, крепится на пояс, со стороны выглядит как специфический аксессуар. Вспомогательным артефактом стал еще один браслет, уже просто накопитель, тоже на 500 тысяч МЕ. Покушать в дорогу, так сказать. Для Гермионы такой объем магической энергии уже столь велик, поскольку ее личный резерв буквально на днях превысил значение в 40 тысяч МЕ. Это уже ставило ее на одну планку с взрослыми магами, давно закончившими Хогвартс. Тот же Снейп, когда я его проверял, не очень-то и далеко ушел от нее, значит, при прямом столкновении победит чистое мастерство. Хотя, учитывая, как я натаскиваю сестру, шансов у нее значительно больше. С Люпином за два дня ничего не произошло, имеется в виду шанс обратиться в волка-инвалида. Значит, его заклинило на лунный цикл родного мира, на что мне в принципе насрать. Гермиона с ним тоже недолго поработала, в основном пыталась без легименции выдавить из него ответы касаемо того, почему все так произошло, почему родители были настолько тупые и слепы, как и остальное их окружение, почему все так произошло и почему ее, буквально не влияющую ни на что, решили сделать жертвенной овцой, да еще и со столь дебильным концом. Ответы она получила, но лишь частично к некоторым вопросам, касаемо молодости мародеров. удовлетворительными из назвать сложно. Дальнейшей пользы пленник не представлял, поэтому, отрезав Ниневу палец, Гермиона его убила, отрубив голову, а душу поймала в ловушку. Это она правильно сделала, хозяйственной девушкой растет. Отправляться нам полагалось в 11:50, важно было именно время, день недели почти не играл роли. Просто, я заморочился и высчитал по разнице времени, какое в том мире будет число и приблизительное время, когда мы выйдем из портала. Получалось, что мы попадем в 27 сентября, это будний день, вторник, в 6 часов утра. Все ради того, чтобы успеть попасть на завтрак в Хогвартс, раньше начнем, раньше закончим. И даже если нас закинет на другой континент, я просто срисую с воспоминаний сестры окраину Хаксмида и открою портал туда. Собственно говоря, так и произошло. Даже не пытался узнать, куда именно нас закинуло, но судя влажности воздуха, жарище и обилие насекомых всех мастей, мы джунгли Хамазонки. Но уже через несколько секунд мы стояли в проулке между двумя зданиями поселка близ Хогвартса. Далее мы вошли в магазин сладостей, сразу отвадив от себя внимание продавца, и преспокойно воспользовались потайным ходом в самое, мать его, защищенное место в мире, многоименный. Воистину, правильно замотивированный человек способен практически на все. Я являюсь тому прекрасным примером, как и моя игрушка, которая получила и мотивацию, и маленькую свободу действий. К сожалению, свободы оказалось слишком много, но стоит признать, наблюдать за трепыханиями юной Поттер было крайне забавно. Теперь вот приходится каждый день сидеть как на иголках и ждать вестей от Люпина, не выходившего на связь вот уже 3 недели. Странная ситуация получалась, ритуал, который кое-как создала Гермиона, мало того, что сработал, так еще и переместил ее к родственнику, крайне могучему родственнику или крайне обеспеченному, что более вероятно. Зря я что ли старался, изводил род за родом, уничтожал их наследие, прятал все более-менее стоящие знания. Не осталось, не то что равных мне, нет хоть сколько сильных волшебников, связанных с родом Поттер. Тем не менее, ритуалы поиска не срабатывают, а я провожу их каждый день, перед сном, чтобы не портить себе настроение на весь день. Ну ничего, я не успокоюсь, продолжу поиски и рано или поздно ее найду, возможно даже одолжу Уизли для их извращенных постельных игрищ, хоть перестанут мне надоедать. Уж такой-то подарок точно сможет надолго удовлетворить их потребности, еще и деньги сэкономлю. Альбус, посмотри, это же, из размышлений меня вывел голос Минервы, что ей еще понадобилось. Порой так хочется ей высказаться, максимально унижая и показывая ей ее место, но нельзя, нужно поддерживать имидж доброго дедушки, да и пользу свою она приносит, делая за меня львиную долю административной работы касаемо моей должности. Но и лишние мороки ей подкинуть не помешает, особенно если сейчас она меня отвлекла на что-то несущественное. Направив взгляд вперед, к дверям, ведущим в зал, я увидел ту, из-за которой вот уже 4 месяца вынужден был перестраивать свои планы. Гермиона. Да, действительно она, но больше меня беспокоит стоящий с ней рядом юноша, словно ее брат-близнец. Нет, это невозможно, я лично контролировал создание семьи Джеймса и знал о всех его похождениях налево, второго ребенка просто не может существовать, да еще и столь похожего на саму Гермиону. Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда рожденной теми, кто 3 раза бросал ему вызов, рожденный на исходе 7-го месяца и темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы. Они побывали в зале пророчеств, откуда он знает его текст. Что-то очень нехорошее происходит и мне это не нравится. Оставшуюся часть это дебильного, сфабрикованного, то есть, поддельного пророчества, вам знать не нужно, она не имеет никакого значения, а с этого момента так тем более. Но, давайте просто представим, что пророчество реально. Что ж, вот он я, сила, о которой не знает темный лорд. Сила, которая решит все проблемы моей дорогой сестры. А начнем мы с этого проклятого места. Мысль призвать Фаукса меня посетила мгновенно, что я и сделал, только вот, ничем мне это не помогло. Ровно перед появлением Феникса, весь преподавательский стол накрыло прямоугольным барьером неизвестной мне природы, из-за чего Фаукс огненной вспышкой распластался на поверхности барьера. Плохо, нужно действовать. Бузиная палочка мгновенно оказалась у меня в руке. Одно за другим я отправлял заклинания, специализирующиеся на разрушении защиты, к сожалению, это не дало никакого результата. Как и потуги преподавателей, имел еще слабую надежду на Снейпа, уж у него-то в арсенале могло найтись что угодно, с доброй подачи тома. Дальнейшее, описать словами вполне просто, но поверить просто пришлось, как и смириться с неизбежной судьбой Феникса. Человек, назвавшийся братом Гермионы, без палочки, создал прямо из своей руки огромную ветвистую молнию, которая в полете сформировала пятипалую конечность, схватила Фаукса и потянула к себе. Крик птицы заглушался треском молний, но это было недолго, ведь попав в руки юноши, Феникс закричал от боли еще сильнее. «Пылай!» До последнего имел надежду на разрушительный эффект пламени Феникса, ну или на то, что он телепортируется в безопасное место, но, увы, этого не произошло. Пламя Феникса как будто поглощалось этим опасным юношей, впитывалось в него, и мне оставалось только наблюдать за этим, на протяжении почти минуты. Это все, одна чешуйка, от столь легендарной птички я ожидал большего. Не знаю, о чем он говорит, но осыпавшийся пеплом Фаукс мне теперь явно не помощник. «Что ты хочешь сделать?» — обратился он к Гермионе. «Внимание, учащиеся Хогвартса, сегодня у вас очень важный день. Вы станете частью более чистого мира, хотите вы этого или нет. Курсы, с первого по третий, всех факультетов, завтрак для вас окончен, вам надлежит вернуться в свои общежития. Чуть позже старшие курсы вам все расскажут. Гарри, заткни им рты, пускай смотрят и наслаждаются своим равнодушием». Данная фраза была адресована нам, преподавателям и мне, в основном Минерве, громче всех упрекающей поведение Гермионы. Щелчок пальцами от ее брата, и никто из учеников нам больше не слышит, насколько я могу понять. Плохо, все очень плохо, это даже не уровень Фламеля, он на порядок, если не на два сильнее него. Повторяю, первые три курса сейчас же покидают нас. Она использовала Сонорус, это не подлежит сомнению, но без палочки. Да к кому она тогда попала, если смогла довести использование заклинания без палочки, еще и за жалкие 4 месяца. А одно ли заклинание она умеет так применять? Демонстрация силы была впечатляющей, с опаской, но дети собирали вещи и покидали зал. Когда последний третий курсник скрылся за поворотом, Гермиона внимательно окинула всех взглядом и начала произносить имена учеников старших курсов. Начала она с Лавгуд, далее шли имена девушек, которых на данный момент наиболее часто использовали старшекурсники, чтобы сбросить пар. Следующим стали те, кто стоял на очереди стать постельной игрушкой толпы учащихся. Еще 25 девушек и 31 парень. Все, кого я только что озвучила, к вам нет никаких претензий, вы также можете возвращаться в общежитие своих факультетов. Оглашенные ученики также покинули зал, последней выходила Луна Лавгуд, что остановилась перед Гермионой. «Спасибо». Лишь после этого она ушла, чтобы спустя несколько секунд двери в зал захлопнулись. Каждый из оставшихся, кто-то в меньшей, кто-то в большей мере, позволяли себе слишком много лишнего. «Если честно, я бы вас всех с огромным удовольствием прикопала подле запретного леса, да и забыла. Но ваше счастье, что брат учит меня быть человечной, настолько, насколько позволяет ситуация. Вы, дети, это факт, значит все останетесь живы, но целы. Также, добровольное принятие наказания, поможет вам его смягчить или же свести к обязательному минимуму. А немного ли ты на себя берешь, кто бы сомневался, первыми протестующими станут, конечно же, слизеринцы. Уж кто как не эти зажравшиеся чистокровные снобы, захотят не то что принимать некое наказание, а вообще слушать полукровку. Увы, придется, учитывая дальнейшее. Направив руку на недовольного семикурсника со слизерина, Гермиона лишь чуть потянула ее на себя. Генриха, а именно так звали парня, резко подняло вверх и потащило по воздуху в сторону семейства Поттеров. Не долетая пары метров, Гермиона опустила руку. Генрих упал, но по инерции протащился вперед, почти к ногам наших гостей. «Прижги ему рану». Почти невидимое лезвие отрезало правую кисть Генриху, резкая боль заставила его заорать, но внезапно загоревшаяся культя сделала его крик еще громче. В обморок, от болевого шока он свалился почти сразу и, казалось бы, этого хватит, но в бессознательное тело отправилось еще одно заклинание, некий сгусток темно-коричневого цвета. Это вас ждет, если вы добровольно не примете свое наказание. К слову о нем, тем, кто уже закончил обучение, повезло, их я искать не буду, но вы станете примером и назиданием, что человечность должна стоять у всех и всегда на первом месте. Каждый из вас будет проклят бесплодием, модифицированным заклинанием, чтобы шанс на возвращение возможности плодить и дальше таких моральных уродов, как вы, стремился к нулю. Можете поблагодарить своих родителей, а также весь преподавательский состав, в большей мере деканов, в еще большей мере директора. А теперь приступим. В руке Гермионы что-то засияло. Когда свечение прекратилось, взору всех оставшихся в зале предстала бузинная палочка, она же старшая. Мысли закрутились с огромной скоростью, пытаясь подобрать этому хоть какое-то объяснение, ведь вот же она, я держу ее в руке, я забрал ее у Геллерта. Расслабься, она не настоящая, она лучше, ведь ее сделал я. А вот это, в руках брата Гермионы тоже появилась бузинная палочка, в таком же белом свечении, вот это настоящая, трофей, с твоего трупа. Только я ей почти не пользуюсь, она для меня очередная побрякушка. Да и зря я что ли разрушал устоявшиеся ограничения, учился пользоваться магией без концентратора, любой магией, любой силы. Альбус, нужно что-то делать, хоть что-нибудь. Я попробую отправить Патронус, возможно он не рассматривается данным заклинанием как нечто вредоносное. Северус очень кстати прервал поток моих мыслей, поскольку, слишком уж ужасающе прозвучали слова парня, успел уже как минимум признать то, что они уже завершили начатое и вернулись в прошлое, чтобы поглумиться надо мной еще раз. Но нюансы, слишком много несостыковок к черту, нужно действительно продолжать делать хоть что-то. Сработало. Я отправил сообщение Аврорам, быстрее, пусть каждый отправит сообщение через Патронус от себя в департамент правопорядка, тогда они точно сюда явятся как можно скорее.